Такая же задержка произошла и на Азиатском театре войны. Русские отряды, бывшие под общим начальством великого князя Михаила Николаевича, начали было весной 1877 года наступление к Батуму и Карсу, но были остановлены неожиданно энергичным сопротивлением врага и кое-где даже отступили под напором турок. Только осенью удалось русским разбить турок, осадить Карс и взять его 16 ноября, после чего русские войска быстро дошли до Эрзума и зимовали в виду этого города. Почти одновременно со взятием Карса был достигнут решительный успех и под Плевной. С прибытием на театр войны русской гвардии удалось окружить Плевну железным кольцом русских войск. Попытка османа-паши пробиться сквозь русские ряды была отбита, и 28 ноября Плевна сдалась. Одушевленные этой победой, русские войска не прекратили на зиму военных действий. Решено было немедленно перейти через Балканы в Румелию, где мягче климат и где было много продовольствия. Начался геройский зимний поход на южную сторону Балкан. Трудности его были чрезвычайны, но и успех необыкновенно велик. Сопротивление турок было сломлено. Город сдавался за городом, сдавались целые корпуса турецких войск. Отряды Гурко, Радецкого и Скобелева заняли города Филиппополь и Андрианополь и приблизились к самому Константинополю. Султан просил мира. Но мирные переговоры очень осложнились вследствие вмешательства Англии. Приближение русской армии к Босфору вызвало с собою посылку английского флота в Мраморное море. Появление русских ввиду Константинополя послужило для англичан поводом поставить свой флот у Принцевых островов также ввиду Константинополя. На вызывающий образ действий англичан Александр II ответил тем, что приказал перенести главную квартиру русской армии в местечко Сан-Стефано на берегу Мраморного моря, верстах 10-15 от стен Константинополя. Там 19 февраля 1878 года были подписаны условия прелиминарного, предварительного, мирного договора. По этому договору Турция признавала независимость Черногории, Сербии и Румынии, уступала Черногории и Сербии некоторые области, соглашалась на образование своих болгарских и македонских областей особого княжества, Болгарии, обязывалась ввести в Боснии и Герцеговине необходимые реформы. России Турция уступала обратно устье Дуная, отошедшее от России в 1856 году, а сверх того города Батум и Карс с окружающей территорией. Условия Сан-Стефанского мира были опротестованы Англией и Австрией, которые не соглашались на столь чувствительное ослабление Турции и желали извлечь из обстоятельств свою пользу. Отношения этих держав к России обострились настолько, что Россия стала усиленно готовиться к новой войне. Посредничество Германии привело к тому, что война была предупреждена Европейским конгрессом в Берлине. Однако предложенный германским канцлером Бисмарком конгресс был направлен не в пользу России. Под давлением всей европейской дипломатии представители России с князем Горчаковым во главе должны были сделать некоторые уступки и изменить условия мира, выработанные в Сан-Стефано. Приобретения Сербии и Черногории были сокращены. Вместо единой Болгарии были созданы две болгарские области, а именно княжество Болгария между Дунаем и Балканами и автономная провинция Восточная Румелия на юг от Балкан. Сербия и Румыния были признаны независимыми королевствами, а Болгария и Восточная Румелия оставлялись под главенством Турции. Наконец, Босния и Герцеговина поступили во временное распоряжение Австро-Венгрии для устройства в них нормального управления. Берлинский трактат 1878 года вызвал глубокое недовольство всего русского общества и повел к охлаждению отношений России не только с Англией и Австрией, но и с Германией. Никто в России не мог примириться с тем, что европейские державы умолили плоды русских побед и испортили результаты освободительной войны. Бисмарка, называвшего себя на Конгрессе честным маклером, русские люди считали злым врагом и предателем России. Настроение общественного мнения и недовольство правительства в России были для Бисмарка столь явны, что он счел нужным составить, на случай войны с Россией, тайный союз Германии с Австрией, а затем и с Италией, тройственный союз. А с другой стороны, освобожденные войной 1877-1878 годов, балканские государства и народности не получили от России и Европы всего того, на что они надеялись. Называя императора Александра своим освободителем, они, однако, не скрывали своего недовольства и разочарований. Между Россией и балканскими государствами, Румынией, Сербией и особенно Болгарией, началось охлаждение и неудовольствие. Таким образом, следствия войны за освобождение балканских славян были мало удовлетворительны. Военный успех не сопровождался соответствующим политическим результатом. Россия не добилась своих целей и осталась совершенно изолированной, без союзников и друзей. Вот почему в русских людях Восточная война и Берлинский конгресс вызывали чувство глубокой неудовлетворенности и разочарования. Параграф 170. Кончина императора Александра II. Восточная война, направив силы русского общества на борьбу с внешним врагом, отвлекла его внимание от внутреннего брожения. С окончанием же войны это внутреннее брожение дало себя знать рядом насильственных актов не только против высших должностных лиц, но и против самого государя. На жизнь императора Александра II покушения шли одно за другим. В него стреляли на улице, подготовляли взрыв полотна железной дороги под его поездами, даже устроили взрыв в одном из зал Зимнего дворца в Петербурге. Никто не думал, что все эти покушения исходят из одного малочисленного революционного кружка народной воли. Параграф 166. Напротив, всем казалось, что действует какая-то таинственная многолюдная организация. Подобному выводу приводило и то обстоятельство, что в обществе было вообще много недовольных и желавших продолжения внутренних реформ. Правительство прибегало к чрезвычайным мерам, падавшим не только на действительно виновных в покушениях лиц, но и на все общество. Преследованию подвергались все те, кто казался маломальски подозрительным и неблагожелательным человеком. Однако эта необыкновенная строгость не помогала, революционный террор не прекращался. Общество же, запуганное репрессиями, было взволновано и раздражено. В таких обстоятельствах император Александр II в начале 1880 года учредил для борьбы с крамолой особую Верховную распорядительную комиссию, начальник которой граф Лорис Меликов получил обширнейшие полномочия и стал как бы первым министром в государстве. Лорис Меликов составил свою программу действий. По его плану надлежало подавлять революционную деятельность тайных организаций, но в то же время с доверием отнестись к прочему обществу и, постепенно успокоив его, возвратить государство к законному течению дел. В этом направлении Лорис Меликов и повел дело. Ему вскоре же показалось, что он достиг успеха и что можно упразднить Верховную распорядительную комиссию. Она и была закрыта. Лорис Меликов занял должность министра внутренних дел с особыми полномочиями и готовил проекты новых реформ с тем, чтобы удовлетворить ожиданиям либеральной части русского общества. Между прочим, он проектировал привлечение представителей земств в Государственный совет. Но главные деятели народной воли оставались неоткрытыми и не думали о прекращении своих покушений. В начале 1881 года они устроили подкоп под Екатерининскую улицу в Петербурге, по которой ездил император Александр. 1 марта, ожидая проезда государя, они готовы были взорвать этот подкоп и в то же время расставили своих людей с бомбами и в других местах предполагаемого маршрута государя. Государь не поехал мимо подкопа, однако это не спасло его. На Екатерининском канале царский экипаж был взорван бомбою. Когда же государь вышел из поврежденной кареты, он был тяжело изранен вторым снарядом, брошенным ему в ноги. Отвезенный в Зимний дворец, он скончался в тот же день. На престол вступил его сын, цесаревич Александр Александрович. Примечание. Александр Александрович был вторым сыном императора Александра II. Старший его брат Николай Александрович скончался в молодых годах, в 1865-м. Конец примечания. Граф Лорис Меликов был уволен в отставку, и программа его реформ остановлена. Деятели народной воли вскоре были обнаружены и, осужденные за цареубийство, казнены. Параграф 171. Император Александр III Александрович, 1881-1894. Главной целью своей деятельности император Александр III поставил утверждение самодержавной власти и поколебленного государственного порядка. Цель эта должна была достигаться прежде всего твердым подавлением всякой крамолы, а затем пересмотром и улучшением законов и учреждений, созданных в эпоху реформ Александра II. Борьба с крамолой завершилась успехом. Революционное движение временно было подавлено, и террористические покушения прекратились. Пересмотр узаконений времени императора Александра II коснулся всех сторон государственной и общественной жизни и был направлен к тому, чтобы усилить надзор и влияние правительства в сфере суда и общественного самоуправления, а также вообще укрепить и поднять авторитет правительственной власти. В общем, в либеральные учреждения 1860-х годов было введено немало ограничений, сообщавших всей деятельности императора Александра III строго охранительный и реакционный характер. В частности, надлежит отметить следующие важные мероприятия времени императора Александра III. Первое. В отношении сословий был проведен ряд мер, имевших целью упорядочить их расстроенное положение. Дворянство переживало после крестьянской реформы тяжелый экономический кризис. Его хозяйство пришло в расстройство с потерей дарового крестьянского труда. Земли уходили из рук дворян со значительной быстротой, а вместе с тем с продажей усадеб и сами дворяне покидали уезды. Правительство рядом мер стремилось всячески поддержать упадавший класс. Дворянам было предоставлено преобладание в земствах путем соответственного изменения в порядке земских выборов. Была в уездах учреждена должность земских участковых начальников. Они заменили собой мировых судей и в то же время получили большую административную власть над крестьянскими обществами. Предоставленная по закону местным дворянам должность земского начальника должна была, конечно, поднять значение дворянства в уездах. В то же время правительство пришло на помощь и материальным нуждам дворянского сословия. Был учрежден дворянский земельный банк для выдачи дворянам суд под залог их земель на очень льготных условиях. Одновременно правительство делало попытки и к улучшению материального быта крестьян. Во многих местах крестьянские наделы оказались недостаточными для того, чтобы обеспечивать возросшее крестьянское население. Появилась острая нужда в земле. Ввиду этого для крестьян был учрежден крестьянский земельный банк, выдававший суды крестьянам для приобретения земель покупкою. Другим средством для борьбы с малоземельем явилось крестьянское переселение на свободные земли в Сибири и Средней Азии. Правительство пыталось упорядочить переселенское движение и направлять его. Оно приходило на помощь переселенцам, указывая им земельные участки и облегчая им трудности далекого пути. Малоземелье гнало крестьян из деревень в города и на фабрики. Рост фабричного производства в России во второй половине XIX века повел к тому, что в городах и фабричных центрах образовался многолюдный рабочий класс, оторванный от земли и не обеспеченный ничем, кроме фабричного труда. Отношения между фабрикантами и рабочими иногда обострялись, вели к столкновениям и стачкам. Власть была поставлена в необходимость регулировать эти отношения законом. При императоре Александре III не только началось фабричное законодательство, но и была учреждена должность фабричных инспекторов для наблюдения за фабричными порядками с целью ввести дисциплину среди рабочих и охранить их законные интересы от эксплуатации хозяев. Второе. В отношении финансов и государственного хозяйства при императоре Александре III были приняты важные меры. Финансовое положение России после войны 1877-1878 годов вследствие различных причин, параграф 163, было неудовлетворительно. Курс кредитных билетов был низок, доходил до 60 копеек за рубль или даже менее, и постоянно колебался. Каждый год в бюджете бывали дефициты. Император Александр III прибег к чрезвычайной бережливости и усвоил систему покровительственных пошлин, высоко облагая привозные товары и поощряя русское производство. Министры финансов Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградский С.Ю. Вита один за другим последовательно проводили эту финансовую политику и не только достигли прекращения дефицитов, но успели сверх того образовать значительный запас золотой наличности. С ее помощью была подготовлена реформа денежного обращения, произведенная уже при императоре Николае II. Примечание. Она состояла в том, что в 1895-1898 году курс бумажного рубля был установлен твердо. 1,5 кредитных рубля был приравнен к 1 золотому рублю. Этот золотой рубль был признан денежной единицей вместо прежнего серебряного рубля. Вместе с тем были пущены в обращение новые золотые монеты в 10,5 рублей, в 1,5 раза меньше, чем старые империалы, и 10 прежних рублей и старые полуимпериалы в 5 прежних рублей. С тех пор в России установилась золотая валюта и свободный обмен бумажных денег на золото. Конец примечания. В видах экономического подъема восточных окраин и более тесной связи с государственным центром была предпринята постройка Великой Сибирской железной дороги, соединившей Европейскую Россию с Тихим океаном, и Закаспийских железных дорог, соединивших Среднюю Азию с Россией. Третье. Внешняя политика императора Александра III отличалась определенностью и устойчивостью. Строго охраняя национальные русские интересы, он решительно уклонялся от вмешательства в европейские дела и всегда обнаруживал неизменное миролюбие. При первых появлениях со стороны южных славян недовольства русским протекторатом, император Александр III отступился от него и предоставил Болгарию и Сербию их собственным силам. Он не поддерживал старых связей с прусскими Гогенцоллернами, будучи очень недоволен германской политикой на Берлинском конгрессе, параграф 169. Основанный в те годы под гегемонией Германии Тройственный союз ее с Австрией и Италией, император Александр III считал угрозой европейскому миру и интересам России и Франции. Поэтому он сблизился именно с Францией и вошел с нею в оборонительный союз, восстановивший политическое равновесие в Европе и надолго ставший оплотом европейского мира. Постоянство русского государя в поддержании общего мира и искренность его миролюбия дали ему наименование «миротворца». Во все царствование Александра III Россия имела лишь одно мелкое вооруженное столкновение с афганцами. 1885 на реке Кушк по случаю присоединения к России Мервского оазиса и оазиса Пенде. Поражение афганского отряда генералом Комаровым не вызвало никаких дальнейших осложнений ни с Афганистаном, ни с покровительницей его Англии, и спорные земли остались за Россией. Четвертое. Будучи представителем строго национальной политики внешней, император Александр и внутри своего государства являлся носителем русской национальной идеи. Он стремился к тесному объединению инородческих окраин с государственным центром и к возможному обрусению народцев. Объединительная политика особенно сильно коснулась Остзейского края. Там вместо старых немецких форм управления и самоуправления были введены общегосударственные учреждения с русским языком, а немецкий университет в городе Юрьеве, носившем до 1893 года название Дерпта, был преобразован в русский. В польских губерниях также делались шаги к усилению русского влияния. В отношении же Финляндии были приняты решительные меры. В царствовании императора Александра II финлянцам удалось достигнуть таких форм самоуправления, которые обращали Финляндию из автономной русской провинции как бы в особую страну. Финляндскому населению было разрешено иметь свою монету, марки и пенни, свою почту, свою таможенную систему, свои железные дороги, даже свое войско. Нет сомнения, что все эти признаки внутренней самостоятельности и обособленности должны были воспитать в финлянцах взгляд на свою родину как на особое государство, находящееся лишь в унии с Россией. Ко времени императора Александра III этот взгляд повел уже ко многим неудобствам и недоразумениям между правительством и финляндским сеймом и сенатом. Не сочувствуя финляндскому обособлению, государь объявил 1890-й, что Великое княжество финляндское состоит в собственности и державном обладании империи российской, и что надлежит возвратить его в более тесное единение с прочими частями русского государства. Сообразно с этим принципом был усилен правительственный контроль за финляндским управлением и намечены, отчасти и осуществлены, меры к ограничению финляндской автономии. Обладавший большими физическими силами и крепким здоровьем, император Александр III на 50-м году жизни неожиданно захворал болезнью почек и скончался 20 октября 1894 года в Ливадии, около города Ялты в Крыму. После его кончины на русский престол вступил его старший сын Николай Александрович. Примечание. В ноябре 1894 года состоялось бракосочетание императора Николая II с принцессой Алисой Гессенской, принявшей имя Александры Федоровны. От этого брака у них родились 4 дочери и сын Алексей. 1904. Конец примечания. Параграф 172. Император Николай II Александрович. 1894-1917. В первые же месяцы своего правления молодой государь с особенной силой выразил намерение следовать системе своего отца во внутреннем управлении государства и обещал охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его Александр III. В политике внешней Николай II также желал следовать миролюбию своего предшественника и в первые годы царствования не только не уклонялся практически от заветов императора Александра III, но и поставил перед всеми державами теоретический вопрос о том, как могла бы дипломатия путем международного обсуждения дела положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастье. Результатом такого обращения русского императора к державам было созвание в городе Гааге двух гаагских мирных конференций 1899 и 1907 годы, главной целью которых было изыскать средства для мирного решения международных столкновений и для общего ограничения вооружений. Цель эта, однако, достигнута не была, ибо соглашение о прекращении разоружений не последовало, и постоянный международный суд для решения распри не был учрежден. Конференции ограничились рядом частных гуманных постановлений о законах и обычаях войны. Они не предотвратили никаких вооруженных столкновений и не остановили развитие так называемого милитаризма с его громадными расходами на военное дело. Одновременно же с работами Первой Гаагской конференции Россия была вынуждена принять деятельное участие во внутренних делах Китая. Началось с того, что она помешала Японии удержать за собой завоеванный ей у Китая Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артуром. 1895. Затем, 1898, Россия сама взяла у Китая в аренду Порт-Артур с его областью и провела туда одну из ветвей своей сибирской железной дороги, а это поставило в косвенную зависимость от России и другую китайскую область, Маньчжурию, через которую прошла русская железная дорога. Когда в Китае началось восстание так называемых боксеров, патриотов, приверженцев старины, то русские войска вместе с войсками других европейских держав приняли участие в его усмирении, взяли Пекин 1900, а затем открыто заняли Маньчжурию 1902. В то же время русское правительство обратило свое внимание на Корею и сочло возможным занять некоторые пункты в Корее для своих военных и торговых целей. Но Корея давно составляла предмет вожделений Японии. Затронутая передачей Порт-Артура в русское обладание и обеспокоенная утверждением России в китайских областях, Япония не считала возможным отказаться от своего преобладания в Корее. Она оказала противодействие России и после длительных дипломатических переговоров начала с Россией войну 26 января 1904 года. Эта война была очень несчастной для России. Силы Японии оказались гораздо значительнее, чем их представляло себе русское правительство. Для России же было чрезвычайно трудно вести войну на далекой окраине, которая была связана с центром государства только одной железнодорожной линии, притом малой правоспособности. Японцы высадили на материк большую армию, осадили Порт-Артур с суши и с моря, ослабили в боях русскую эскадру, бывшую в Порт-Артуре, и оттеснили русскую армию из Южной Маньчжурии к северу. В конце 1904 года после упорной защиты Порт-Артур сдался японцам, а в начале 1905 года русские войска проиграли генеральное сражение под городом Мукденом. В мае 1905 года русский флот, посланный против японцев из Балтийского моря и совершивший громадный морской поход кругом Африки, был разбит и уничтожен в морской битве у острова Цусима. Россия потеряла надежду выиграть войну, но и Япония была истомлена тяжелую войною. При посредстве президента североамериканских Соединенных Штатов Рузвельта начались в городе Портсмуте переговоры о мире, и в августе 1905 года мир был заключен. Россия потеряла Порт-Артур, перешедший к Японии. Она отказалась от всяких претензий на влияние в Корее и Южной Маньчжурии и уступила Японии южную половину острова Сахалина. Параграф 168. Война нанесла чувствительный удар политическому престижу России и показала слабость ее военной организации. Перед правительством стала трудная задача возрождения военно-морской мощи государства. Казалось, что для этого необходимо продолжительное время и что Россия долго не сможет принимать активное участие в международной политической жизни. В таком предположении центральные европейские державы, Германия и Австро-Венгрия, стали менее стеснительны в отношении России. Они имели много поводов вмешиваться в дела Балканского полуострова, где шли войны балканских государств с Турцией и между собою. Главное давление оказывала Австро-Венгрия на Сербию, имея в виду подчинить это государство своему полному влиянию. В 1914 году австрийским правительством был поставлен Сербии ультиматум, посягавший на политическую независимость сербского королевства. Россия вступилась против ожиданий Австрии и Германии за дружественный ей сербский народ и мобилизовала армию. На это Германия и за ней Австрия объявили войну России, а с ней одновременно и Франции, давней ее союзницы. Так началась в июле 1914 года та ужасающая война, которая охватила, можно сказать, весь мир. Царствование императора Николая II, несмотря на миролюбивые заявления монарха, омрачилось обыкновенными военными грозами и тяжелыми испытаниями в виде военных поражений и утраты государственных областей. Во внутреннем управлении государством император Николай II считал возможным и желательным держаться тех же начал, на которых покоилась охранительная политика его отца. Но политика Александра III имела свое объяснение в смутных обстоятельствах 1881 года, параграф 170. Она ставила своей целью борьбу с крамолой, восстановление государственного порядка и успокоение общества. При вступлении во власть императора Николая порядок был укреплен, о революционном терроре не было и речи. Зато жизнь выдвинула на первый план новые задачи, требовавшие особых усилий власти. Не урожай и голод в 1891-1892 годах, поразившиеся чрезвычайной силой земледельческие области государства, обнаружили несомненный общий упадок народного благосостояния и безуспешность тех мероприятий, которыми до тех пор правительство думало улучшить сословную жизнь. Параграф 171. В наиболее хлебородных областях крестьянство, благодаря малоземелью и недостатку скота, не могло поддерживать земельное хозяйство, не имело запасов и при первом же неурожае терпело голод и нищету. На заводах и фабриках рабочие были в зависимости от предпринимателей, недостаточно ограниченных законом в эксплуатации труда. Страдания народных масс, с необыкновенной ясностью обнаружившиеся в голодный 1891-1892 год, вызвали большое движение в русском обществе. Не ограничиваясь сочувствием и материальной помощью голодающим, земство и интеллигенция постарались поставить перед правительством вопрос о необходимости изменить общий порядок управления и от бюрократии, бессильной предупредить разорение народа, перейти к единению с земствами. Некоторые земские собрания, воспользовавшись переменой царствования, в первые дни власти императора Николая II обратились к нему с соответствующими адресами. Однако они получили отрицательный ответ, и правительство осталось на прежнем пути охраны самодержавного строя с помощью бюрократии и полицейских репрессий. Резко выраженное охранительное направление власти было в столь явном несоответствии с вопиющими нуждами населения и настроением интеллигенции, что неизбежно было возникновение оппозиционных и революционных движений. Последние годы 19-го столетия начались выступления против правительства учащейся молодежи в высших учебных заведениях и волнения и стачки рабочих в фабричных районах. Рост общественного недовольства вызывал усиление репрессий, направленных не только на изобличенных в движении лиц, но и целиком на все общество, на земство и на печать. Однако репрессии не препятствовали образованию тайных обществ и подготовке дальнейших выступлений. Неудачи в японской войне дали окончательный толчок общественному недовольству, и оно вылилось в ряде революционных вспышек. В городах устраивались манифестации, на фабриках забастовки, начались политические убийства великого князя Сергея Александровича, министра Плеве. Небывалая по размерам манифестация произошла в Петрограде 9 января 1905 года. Массы рабочих сошлись к Зимнему дворцу с петицией к царю и были разогнаны с применением огнестрельного оружия. С этой манифестации начался открытый революционный кризис. Правительство пошло было на некоторые уступки и выразило готовность создать законосовещательное народное представительство. Однако это уже не удовлетворяло народа. Летом произошли аграрные беспорядки и ряд восстаний во флоте. Черноморском и Балтийском, а осенью, в октябре, началась всеобщая политическая забастовка, остановившая правильную жизнь страны. Железные дороги, почту, телеграф, водопроводы, трамваи. Под давлением необычных событий император Николай II издал 17 октября 1905 года манифест, даровавший населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Вместе с тем обещано было широкое развитие начала общего избирательного права, и было установлено незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий правительства. Манифестом 17 октября Россия была обращена в конституционное государство. Весною 1906 года собралось первое представительное собрание, Государственная Дума, в которой преобладали народные представители оппозиционного направления. Деятельность этой первой Думы, направленная на безотлагательное проведение широких политических и социальных реформ, не нравилась правительству, и потому летом 1906 года первая Дума была распущена, и одновременно созывалась новая Дума на февраль 1907 года. Однако Вторая Дума оказалась еще радикальнее первой, так же, как первая подверглась роспуску 3 июля 1907 года. В этот же день опубликован новый избирательный закон, сузивший круг лиц, имеющих избирательные права. Открытая осенью 1907 года Третья Дума была избрана на основании нового закона и начала свои работы в период значительного общественного успокоения. Она работала в большем согласии с правительством и создала определенный порядок думской жизни. Отношения ее к правительству были облегчены тем, что во главе Совета министров с 1906 по 1911 год находился талантливый оратор и очень симпатичный по личным свойствам человек П.А. Столыпин. Казалось, с установлением благожелательных отношений Думы и правительства и с успокоением общества Россия вступит на путь правильной и мирной политической жизни и постепенно пойдет к действительному осуществлению начал, провозглашенных 17 октября 1905 года. Однако дело было расстроено тем, что в руководящих придворных и бюрократических кругах преобладали влияния, враждебные всякому обновлению политической жизни России. Там не желали соблюдать обещания, данные в манифесте 17 октября. Почитали самодержавие неотмененным и неизменным. Не верили в необходимость и прочность представительных учреждений. Не считали необходимыми демократические реформы и заботились об укреплении дворянских узкосословных льгот и преимуществ. Словом, вопреки общему ходу вещей, там питали резко реакционные надежды. Сам Столыпин под влиянием высших сфер стал как будто склоняться в сторону реакции. Когда же 11 сентября 1911 года Столыпин был убит в Киеве, обстановка его убийства недостаточно разъяснена, правительство стало определенно реакционным и обозначился его явный разлад с Думой. Следующая за третьей, четвертая дума 1912 года, весьма умеренная по составу, не раз проявляла резкое осуждение правительственному курсу, но не могла его изменить. Государство явно возвращалось к старому порядку, и народное представительство постепенно обращалось в простую декорацию. В таких внутренних условиях застала Россию война 1914 года. Недостатки русской военной организации и ее несоответствие громадному размаху военных операций сказались прежде всего в продовольственном и санитарном деле. Правительство допустило здесь, в помощь военным властям, общественные организации. Образовались и российские союзы земств и городов и распространили свою работу на всю страну и на весь фронт. Когда же в 1915 году обнаружился недостаток военного снаряжения и снарядов, общественные организации перешли к военным заготовкам. Участие земских сил в деле обороны страны позволило обществу близко и точно узнать недостатки и слабость правительственных учреждений, работавших на оборону, и недобросовестность и неумелость многих правительственных лиц. Военный министр Сухомлинов был заподозрен даже в прикосновенности к государственной измене. Дума много раз указывала правительству на необходимость изменить режим, призвать к власти лиц, пользующихся общественным доверием, устранить вредные и безответственные влияния со стороны интриганов, проникавших во дворец темными путями. В заседании Думы 1 ноября 1916 года подъем гражданского чувства достиг необычной высоты. В речах народных представителей звучали высокий патриотизм и безупречная лояльность, но вместе с тем и твердая решимость добиться перемен в правительстве и ответственного министерства. Требования Думы были поддержаны Государственным советом, объединенным дворянством и другими общественными организациями. Но общий голос страны не был понят императором Николаем II, и его правительство осталось в уверенности, что оно может управлять страной вопреки настроению всего населения. Тогда и последовал государственный переворот. Внешним поводом для него послужило расстройство железнодорожных доставок провианта и топлива в столице. С 24 февраля 1917 года в Петрограде начались уличные демонстрации с требованием хлеба. В следующие дни против толпы пробовали двинуть войска, но 27 февраля они перешли на сторону народа, и 28 февраля правительство пало. С возникновением беспорядков оно решилось распустить Думу, но Дума не разошлась и из своей среды избрала исполнительный комитет с председателем Думы М.В. Радзянко во главе. Рабочая и солдатская масса в то же время выдвинула из своей среды совет рабочих и солдатских депутатов. По соглашению этих органов революции было установлено Временное правительство с председателем князем Г.Е. Львовым. Мгновенно оно было признано Москвою и всей страною. Император Николай II, застигнутый движением на фронте, не успел возвратиться в Петроград и в Пскове 2 марта отрекся от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего брата Михаила Александровича. Но Михаил Александрович на другой же день отказался принять тяжелое бремя власти и предоставил учредительному собранию своим решением об образе правления выразить волю народа. Этого учредительного собрания теперь и ждет Россия, имея в своих пределах еще непобежденного внешнего врага. Да поможет ей Господь в трудную годину народных испытаний. Апрель 1917. Хронологическая таблица к учебнику русской истории Платонова. Хронологический перечень. 860. Первое нападение Руси на Царьград. 862. Призвание варяжских князей. 862-879. Князь Рюрик в Новгороде. 907. Поход Олега на Царьград. 912. Кончина Олега. 957. Путешествие княгини Ольги в Царьград. 972. Кончина князя Святослава. 988-989. Крещение Руси. 1015. Кончина святого князя Владимира. 1054. Кончина князя Ярослава Мудрого. 1113-1125. Владимир Мономах в Киеве. 1147. Первое известие о Москве. 1157. Кончина князя Юрия Владимировича Долгорукова. 1175. Кончина князя Андрея Юрьевича Боголюбского. 1176-1212. Князь Всеволод III. Большое гнездо во Владимире. 1187. Кончина князя Ярослава Осмомысла Галицкого. 1199. Князь Роман Мстиславич Волынский овладел Галичем. 1223. Битва на реке Калки. 1237-1238. Нашествие Батыя. Битва на реке Сети. 1240. Взятие Киева татарами. 1240. Победа святого князя Александра Невского над шведами. 1242. Победа его над немцами. Ледовое побоище. 1263. Кончина святого князя Александра Невского. 1263. Кончина князя Миндовга. 1264. Кончина князя Даниила Галицкого. 1317-1341. Князь Гедемин в Литве. 1328-1341. Великий князь Иван I Данилович Калита. 1341-1359. Великие князья Семен Иванович Гордый и Иван II Иванович Красный. 1341-1377. Князь Ольгерд в Литве. 1359-1389. Великий князь Дмитрий Иванович Донской. 1380. Куликовская битва. 1386. Уния Литвы с Польшей. 1392-1430. Князь Витовт в Литве. 1410. Битва при Грюнвальде и Танненберге. 1413. Городельский сейм. 1425. Кончина великого князя Василия I Дмитриевича. 1439. Флорентийская уния. 1450. Победа великого князя Василия II Васильевича Темного над князем Дмитрием Шемякою. 1462-1505. Великий князь Иван III Васильевич. 1472. Брак Ивана III с Софией Палеолог. 1478. Падение Великого Новгорода. 1480. Свержение татарского ига. 1485. Присоединение Твери к Москве. 1505-1533. Великий князь Василий III Иванович. 1510. Падение Пскова. 1514. Взятие Смоленска Москвою. 1523. Присоединение к Москве последних северских уделов. 1530. Рождение Ивана Грозного. 1533-1584. Великий князь и царь Иван IV Васильевич Грозный. 1547. Принятие царского титула и брак Ивана Грозного. 1550-1551. Судебник и Стоглав. 1552. Покорение Казани. 1556. Покорение Астрахани. 1558. Начало Ливонской войны. 1560. Кончина царицы Анастасии. 1565. Опричнина. 1569. Люблинская уния и образование Речи Посполитой. 1582. Покорение Сибири. 1582-1583. Мир Грозного с Баторием и Швецией. 1584-1598. Царь Федор Иванович. 1589. Учреждение патриаршества в Москве. 1591. Кончина царевича Дмитрия в Угличе. 1596. Церковная Брестская уния. 1598. Прекращение Московской династии и воцарение Бориса Годунова. 1605. Смерть царя Бориса и воцарение Лжедмитрия. 1606-1610. Царь Василий Иванович Шуйский. 1610. Избрание на московский престол королевича Владислава. 1611. Ополчение Прокопия Ляпунова. 1611-1612. Ополчение князя Пожарского и К. Минина. 1612. Освобождение Москвы. 1613 21 февраля. Избрание в цари Михаила Федоровича Романова. 1613-1645. Царь Михаил Федорович. 1617. Мир со Швецией. Столбовский. 1618. Мир с Речью Посполитой. Диулинское перемирие. 1632-1634. Война с Речью Посполитой и Поляновский мир. 1637-1642. Вопрос об Азове. 1645-1676. Царь Алексей Михайлович. 1649. Соборное уложение. 1652-1658. Патриаршество Никона и исправление церковных книг. 1653-1654. Присоединение Малороссии. 1654-1667. Войны с Речью Посполитой и Андрусовское перемирие. 1667. 1656-1659. Шведская война. 1666-1667. Церковные соборы и низложение Никона. 1670-1671. Бунт Стеньки Разина. 1672. Рождение Петра Великого. 1676-1682. Царь Федор Алексеевич. 1682. Воцарение Петра Великого и Стрелецкий бунт. 1682-1689. Правление царевны Софьи. 1686. Вечный мир с Речью Посполитой. 1695-1696. Азовские походы. 1697-1698. Заграничное путешествие Петра Великого. 1700-1721. Великая Северная война. 1703. Основание Петербурга. 1709. Полтавская битва. 1711. Прудский поход, учреждение Сената. 1714. Победа при Гангуте. 1721. Ништадтский мир, учреждение Святого Синода. 1721. Принятие императорского титула. 1722. Закон о престолонаследии. Правда воли монарши. 1725. Кончина Петра Великого. 1725-1727. Императрица Екатерина I. 1727-1730. Император Петр II. 1730-1740. Императрица Анна. 1740-1741. Император Иоанн VI Антонович. 1741-1761. Императрица Елизавета. 1757-1761. Участие России в Семилетней войне. 1761-1762. Император Петр III. 1762-1796. Императрица Екатерина II. 1767-1768. Комиссия для составления проекта нового уложения. 1768-1774. Первая турецкая война и мир в Кучук-Кайнарджи. 1773-1775. Пугачевщина. 1773. Первый раздел Речи Посполитой. 1775. Учреждение об управлении губерний. 1783. Присоединение Крыма. 1785. Жалованные грамоты сословием. 1787-1791. Вторая турецкая война и мир в Яссах. 1788-1790. Шведская война. 1793 и 1795 – второй и третий разделы Речи Посполитой. 1796-1801 – император Павел. 1797 – учреждение об императорской фамилии. 1799 – поход Суворова в Италию и Швейцарию. 1801 – присоединение Грузии. 1801-1825 – император Александр I. 1802 – учреждение министерств. 1805 – Аустерлиц. 1807 – Тильзитский мир. 1809 – присоединение Финляндии. 1810 – учреждение Государственного совета. 1812 – присоединение Бессарабии. 1812 – Отечественная война. 1813-1814 – война за освобождение Европы. 1815 – Венский конгресс. 1825-1855 – император Николай I. 1826-1828 – Персидская война. 1827 – Наварин. 1828-1829. Турецкая война и Андрианопольский мир. 1830-1832. Восстание поляков и органический статут. 1833. Свод законов Российской империи. 1839-1843. Финансовая реформа. 1842. Закон об обязанных крестьянах. 1849. Венгерский поход. 1853-1855. Восточная война и Парижский мир. 1855-1881. Император Александр II. 1858. Присоединение Амурской области. 1860 – присоединение Уссурийского края. 1861 – 19 февраля – освобождение крестьян. 1863 – восстание поляков. 1864 – замирение Кавказа. 1864 – судебная реформа, земские учреждения. 1868 – присоединение Бухары. 1870 – городовое положение. 1873 – присоединение Хивы. 1874 – всеобщая воинская повинность. 1876 – присоединение Кокана, Ферганы. 1877-1878 – Восточная война и Берлинский конгресс. 1881-1894 – император Александр III. 1894-1917 – император Николай II. Конец книги. Читал Доронин Максим.